Изобретателю совершенно точно не терпелось перенести свои мысли и предложения на бумагу. Но он сделал над собой усилие и подтвердил. «Да, подходите к 2 часам». «Благодарю». «Пока не за что», – рассмеялся Александр Дьяк, наливая себе 2 рюмку коньяка. Я распрощался с ним, вышел на улицу и задумался, чем занять свободное время. Возвращаться домой не было никакого смысла, в итоге решил заглянуть к Альберту Бранту и подготовить его к очередному расставанию с дамой сердца. Дождь понемногу моросил, но не очень сильно, поэтому к поэту отправился пешком. По сравнению со вчерашним днем людей на улицах заметно прибавилось. Слонялись всюду констебли, спешили на занятия студенты, пользовались недолгим затишьем лоточники и уличные торговцы. «Ужасная катастрофа! Крушение дирижабля! Взрыв летательного аппарата!» – голосил один из разносивших газеты мальчишек. «Покупайте Атлантический телеграф! Дерзкое ограбление барона Дюрера! Кража во время званного обеда! Таинственное исчезновение дочери главного инспектора!» – вторил ему конкурент. «Только в столичных известиях!» Тут уж я не удержался, купил свежий номер столичных известий и зашел в кофейню Елена Прекрасная позавтракать и ознакомиться с новостями. Чай в заведении не подавали, только кофе, а у меня и без того давило сердце и ломило виски. Кофе заказывать не стал. Вместо этого попросил принести пакет профитролей с белковым кремом, а пока готовили мой заказ, быстро пролистал газету. Как оказалось, Елизавету Марию фон Нальц с кражей никто не связывал. Писали исключительно о бесследном исчезновении девушки. Главный инспектор употребил все свое влияние, дабы правда не выплыла наружу. И теперь каждый постовой в городе, посматривая на красоток, держал в голове портрет пропавшей особы. Если она еще в городе, ее найдут. Если. Слово это острой болью засело в сердце, и я заставил себя выкинуть мысли о Елизавете Марии из головы. Всему свое время. Сначала стоит разобраться с неотложными делами, а дальше будет видно. Так уговаривал я себя, шагая по затянутым моросью улицам. Впрочем, отвратительным расположение духа было не только у меня. Альберт Брандт ругался как сапожник, выясняя с хозяйкой заведения, кто будет оплачивать выбитое грабителем окно и сушку, залитой дождем мебели. Мне даже сделалось немного совестно. «Мадам», – потеряв терпение, проговорил Альберт своим низким голосом, и глаза его засветились в полумраке помещения 2 призрачными огнями. Но фигуристая дамочка знала поэта как облупленного. Она немедленно подступила к нему, уткнулась в него высокой грудью и закрыла рот ладонью. «Альберт», – промурлыкала хозяйка, – «еще одно слово таким тоном, и я как следует врежу тебе коленом между ног. Сразу перейдешь на фальцет». Поэт откинул руку, но талантом сиятельного больше пользоваться не стал. «Пополам?» – предложил он. «Ты просто лапочка, Альберт», – улыбнулась дамочка и отправилась отдавать распоряжение. Мой изрядно раздосадованный неожиданными тратами приятель всплеснул руками и повернулся ко мне. «Куда катится мир, Лео, скажи мне? Пытаться обокрасть поэта? Подумать только. Уму непостижимо». Я кивнул вслед хозяйке и поинтересовался. «У вас с ней что-то было?» Поэт только рассмеялся. «Лео, мужчина и женщина не могут прожить под одной крышей дня, чтобы у них не возникли те или иные отношения. А я снимаю эти апартаменты 3-й год кряду. Разумеется, у нас с ней кое-что было». «Развратник». «Я однолюб», – с достоинством заявил Альберт Брандт. «Каждое мгновение жизни люблю только одну женщину. Правда, раз потерял голову от двойняшек, но это другая история. Дело вот в чем, Лео. Сейчас должна нанести визит моя нынешняя возлюбленная. А наверху все вверх дном перевернуто. Времени нет совершенно». «Не ночевал дома?» – ухмыльнулся я. «В гробу отосплюсь», – пошутил поэт. «Без обид?» «Нет проблем», – хлопнул я его по плечу. «Просто проходил мимо и решил узнать, как у тебя дела». «Дела отлично, Лео, все хорошо». «Заходи как-нибудь в другой раз», – крикнул Альберт и убежал наверх. Я не стал его останавливать. Не стал ни о чем рассказывать, просто покачал головой и вышел за дверь. А там на глаза сразу попалась женская фигура в черном плаще и шляпке с густой вуалью. Выглядела Елизавета Мария так, словно собралась на похороны. Ёжась то ли от нехорошего предчувствия, то ли от студенного ветерка, я подошел к суккубу и довольно грубо спросил: «Какого черта тебе здесь надо?» «Не твоего ума дело», – столь же нелюбезно отозвалась девушка. «Рискнешь показаться ему в таком виде?» Елизавета Мария только фыркнула. «Лео, у меня появилось к тебе предложение», – заявила она, – «взаимовыгодное». «Верится с трудом», – хмыкнул я, развернулся и зашагал по улице. «Дочь главного инспектора пропала», – донеслось вдруг из-за спины. «Не желаешь ее отыскать?» Меня словно паралич разбил. Я медленно обернулся и веско произнес: «Ты ничего не знаешь об этом?» «Лео, мой милый Лео», – звонко, совсем по-прежнему рассмеялась Елизавета Мария. «Та дылда сиятельная пропала. И вопрос только в том, как сильно хочешь ты ее отыскать». «Ты прочитала об этом в газете?» «Прочитала», – подтвердила девушка. «Ты ведь сам советовал читать прессу. В аду такого нет, помнишь, Лео? Это ведь твои слова?» «Перестань». Елизавета Мария подступила ко мне и тихонько прошептала: «На приеме я кое-что видела. Уверена, это поможет тебе отыскать глупышку». «Что ты хочешь взамен?» – вырвалось у меня помимо собственной воли. «Верни мне молодость», – ожидаемо потребовала суккуб. «Верни молодость и дай слово никогда не забирать ее впредь». Я покачал головой. «Исключено». «Позволь узнать, почему». «Ты все выдумала. Хочешь обвести меня вокруг пальца? Не выйдет». «Я дам слово», – очень серьезно произнесла Елизавета Мария. «Я дам слово тебе, а ты мне. Если моя информация не приведет тебя к девушке в течение 48 часов, поступай, как знаешь». 48 часов? Да. Занятно. Мне хотелось поверить. О, как мне хотелось поверить словам суккуба, но верить ее словам было нельзя. Но что я теряю? Если это обман, все вернется на круги своя уже через 2 дня. А если Елизавета Мария и в самом деле видела нечто важное, я смогу отыскать дочь главного инспектора. Не знаю, сумею ли в этом случае добиться расположения Елизаветы Марии фон Нальц, а вот на благодарность ее отца смогу рассчитывать твердо. Это и решило дело. Суккуб заметила, как загорелись мои глаза, и облизнула губы. «Ну, Лео, ты согласен?» «Ты расстанешься с Альбертом», – выставил я дополнительное условие. «И это не обсуждается». «Как скажешь, дорогой», – покладисто согласилась Елизавета Мария, изнывая от нетерпения вновь вернуть себе облик юной девицы, и откинула вуаль. Мы обменялись клятвами, и не успел я еще ничего предпринять, как покрытая морщинками кожа девушки принялась разглаживаться, на глазах возвращая себе свежесть и упругость. «Говори», – потребовал я, ощущая себя круглым идиотом. «Или сделке конец». Елизавета Мария несколько раз вздохнула полной грудью, потом рассмеялась, но сразу осеклась, перехватив мой полный лютого бешенства взгляд. «Лео, успокойся», – попросила она. «Я всегда держу свое слово». «Говори». «На приеме дочь главного инспектора показалась мне немного не в себе», пространно сообщила Елизавета Мария. «Я видела ее на полицейском балу. Взгляд был совсем иной. Будто у барона она опилась опиумной настойки». «Довольно!» «Не моя вина, если твою нежную психику травмируют такие подробности. Среди дам высшего света тоже встречаются наркоманки». «Ближе к делу». «Зная о твоей привязанности к этой девице, я старалась не упускать ее из виду», продолжила девушка. «Единственный, с кем она общалась на приеме помимо жениха, был маэстро Марлини, фокусник». «Гипнотизер». «Шарлатан». «Где ты видела их?» «Пошла в дамскую комнату припудрить носик и наткнулась в коридоре». «Это еще ни о чем не говорит». «Чутье подсказывает обратное», – возразила Елизавета Мария. «А теперь оставь меня. Надо еще порвать с поэтом». «Полегче». 48 часов», – напомнила суккуб и зашагала к варьете. Я выругался, двинулся было вслед за ней, потом в сердцах махнул рукой и отправился на поиски извозчика. Лунный цирк должен был уехать из города сразу после заключительного выступления. Лишь непогода помешала им незамедлительно перебраться на континент. А значит, терять время было нельзя. Дорога была каждая минута. Я поймал себя на этой мысли, остановился и встряхнул головой. Елизавета Мария манипулировала мной, и это было чревато серьезными неприятностями. Вдруг она задумала месть. Или просто солгала, рассчитывая выиграть время. Разумеется, я мог попросить о помощи Рамона, но решил этого не делать. Действовать в этой ситуации стоило строго в рамках закона. Новые неприятности мне были ни к чему. В итоге я поймал извозчика и велел гнать на Ньютон-Страат. Но не в штаб-квартиру полиции Метрополии, вовсе нет. Меня интересовал ресторан «Синий страус». Небрежно кивнув швейцару, я прошел в заведение и поинтересовался у метрдотеля, нисколько не смущаясь своим неподобающим внешним видом. «Старший инспектор Моран уже подошел?» «Да, проходите». Бастиан Моран при виде меня едва не поперхнулся. Он только-только приступил к трапезе, рассчитывая насладиться тонким вкусом трюфелей в винном соусе, но сразу отложил нож и вилку, промокнул губы салфеткой и заявил. «Виконт, вы последний человек, которого я рассчитывал повстречать здесь». Сделал паузу и добавил. «И последний... нет, предпоследний, кого я желал бы сейчас видеть». «Поверьте, старший инспектор», – улыбнулся я в ответ. «Лицезрение вас не доставляет мне никакого удовольствия». «Тогда чем обязан?» Я уселся за стол напротив собеседника и поинтересовался. «Как продвигаются поиски сообщника налетчиков среди сотрудников полиции?» Бастиан Моран холодно взглянул на меня, изогнул крутую бровь и отрезал. «Не готов сейчас говорить на эту тему». «Значит, никаких подвижек?» «Вы желали меня видеть только за этим?» «Если честно», — вздохнул я, — «у меня не было никакого желания видеть вас, просто больше не к кому обратиться». «Вот как», — хмыкнул старший инспектор. «Предлагаю взаимовыгодную сделку. Я подкину вам зацепку, которая позволит значительно сузить круг подозреваемых. А вы поможете мне в одном деле». Бастиан Моран покачал головой. «Знаете, Виконт, вы не только тщеславны, но еще и чрезвычайно самоуверенны». «Повторю, сделка выгодна нам обоим. Позвольте усомниться в ваших словах». Я обреченно вздохнул и рискнул приоткрыть свои карты. «Дело касается дочери главного инспектора. Возможно, у меня появилась зацепка. Возможно, я знаю, где она сейчас находится. Не уверен, что хочу стать тем полицейским, который арестует дочь главного инспектора», – покачал головой Бастиан Моран. «Вы страшный человек, Виконт. Хотите с моей помощью избавиться от персоны, несущей угрозу вашим интересам? И меня же в благодарность за это втравить в неприятности, которые разрушат мою карьеру окончательно и бесповоротно. И это вы называете взаимовыгодной сделкой?» «Да послушайте же», – повысил я голос, сразу осекся и уже спокойно произнес. «Елизавета Мария невиновна. Она не отдавала отчета своим действиям. Ее просто использовали. Даже если эта линия защиты пройдет в суде, скандал получится изрядный. Не хочу иметь к этому никакого отношения. К тому же понадобится козел отпущения, чтобы повесить на него все грехи». «Грязно играете, Виконт». «Я никого не собираюсь облыжно обвинять. Я уверен в своих словах. Еще вчера вы заявляли, будто ничего об этом прискорбном инциденте не знаете. Это было вчера. Я не просиживал штаны в кабинете, я разговаривал с людьми и кое-что разузнал». В глазах старшего инспектора мелькнул отблеск интереса. «Хорошо, говорите». «Прежде дайте мне слово, что сообщите главному инспектору о моем участии в этом деле. Неофициально, разумеется. Лавры можете оставить себе». «Хотите вернуться на службу?» – прищурился Бастиан Моран. «Оригинально». «Вам-то что с того?» – насупился я. «Ничего», – пожал плечами собеседник и пообещал. В случае успеха я обеспечу вам аудиенцию главного инспектора. Довольны? А теперь перестаньте тратить мое время или убирайтесь отсюда ко всем чертям». Я никуда убираться не стал, развалился на стуле и сообщил. Сообщник налетчиков имел доступ к изъятым у меня во время прошлого ареста вещам, а также к документам графа Косицы, обнаруженным на месте падения дирижабля. Он точно не собирал обрывки на месте крушения и самолично не рылся у меня по карманам, иначе попросту изъял бы часть бумаг, а не сделал фотокопии. «Были сделаны фотокопии?» – насторожился Бастиан Моран. «Уверены?» «Уверен». «И откуда это стало вам известно?» «Один пожилой господин тыкал мне ими в нос». «И вы не задержали его?» «Он был столь настойчив, что я потерял сознание». Старший инспектор заломил крутую бровь. «И вас не тронули? Почему?» «Речь шла о каких-то стародавних бумагах моей бабки», – легко соврал я. «Возможно, налетчики думают, что они еще где-то всплывут, и я получу к ним доступ». «Каким именно бумагам?» «Не имеет значения». «Я могу арестовать вас за сокрытие улик, виконт». «Убит ваш дядя, разгромлен банкирский дом. На мой взгляд, смертей уже предостаточно». «Это мое семейное дело, в котором я и сам до конца не разобрался», – безапелляционно заявил я. «Предлагаю перейти к освобождению дочери главного инспектора». «Еще один вопрос, виконт», – оборвал меня Бастиан Моран, доставая блокнот и карандаш. «Как выглядел тот пожилой господин?» «Он был сиятельный, очень старый, одет хорошо, показался важной персоной. Большего не рассмотрел, было темно. Я намеренно не стал расписывать внешность умершего от сердечного приступа старика и спросил. «Я удовлетворил ваше любопытство, старший инспектор?» «Частично», – хмыкнул тот, сделал пару глотков пино-нуар и без особого интереса махнул рукой. «Излагайте, что у вас там?» Меня такое отношение изрядно покоробило, но высказывать претензии я не стал и просто рассказал о беседе Елизаветы Марии и маэстро Марлини на приеме у барона Дюрера. «И это все?» – поморщился Бастиан Моран, выслушав меня. «Виконт, вы меня удивляете». Подозреваемая общалась с известной личностью, к которой подходит за автографами по 10 раз на дню. И на этом основании вы все делаете столь далеко идущие выводы. Это нонсенс. Я так легко сдаваться не собирался и напомнил. Этот разговор прекрасно укладывается в общую схему. Гипнотизер заставил ее совершить это преступление. Он заставил ее воспользоваться собственным талантом? Почему бы и нет? «Натянуто». «Старший инспектор», – нахмурился я. «У меня складывается впечатление, что вы не заинтересованы в раскрытии этого ограбления». «Мне так об этом главному инспектору и сообщить?» «Виконт», – невозмутимо улыбнулся в ответ Бастиан Моран. «Я не участвую в этом расследовании, и личность подозреваемой не имеет для меня ни малейшего значения. Превыше всего я ценю законность». «Повторяю, ваши доводы не кажутся мне убедительными». «Даже не попытаетесь во всем разобраться?» «Вы обратились не по адресу. Третий департамент не участвует в этом расследовании. Поэтому я собираюсь держаться от него как можно дальше». «Так главному инспектору и сообщите». «Уверены, что он не усидит в кресле?» «Не имеет значения. Законность превыше всего». Пожал плечами Бастиан Моран и попросил. «А теперь будьте так любезны, оставьте меня». Я остался сидеть и задумчиво произнес. «Дюралюминий. Это ведь новое слово в дирижаблестроении. Что если документация по этому сплаву окажется проданной египтянам или персам?» «Разве не очевидно, что за этим преступлением стоят именно они?» Я прекрасно помнил былое утверждение старшего инспектора об активности иностранных разведок. Поэтому бил наверняка. И точно. У собеседника явственно дернулось веко. «Это аргумент», – вздохнул он, задумчиво расправляя салфетку. «Но у маэстро Марлини множество влиятельных поклонников». «Обвинить такого человека, не имея на то достаточных оснований, чревато серьезными неприятностями. Хуже того, публичным скандалом. А именно скандала сейчас изо всех сил старается избежать главный инспектор. Боюсь, Виконт, вы оказываете ему дурную услугу. Какая разница? Разве незаконность стоит для вас на первом месте? Улик нет, оснований для обыска нет, ничего нет. И значит, не надо ничего делать? «Сдается мне, у вас в этом деле личная заинтересованность», – вздохнул Бастиан Моран. «Вот что я вам скажу. Любой гражданин, располагая информацией о совершенном преступлении, обязан принять меры к задержанию злоумышленников. Я вам для этого совершенно не нужен. Вы можете попросить о помощи любого постового. Дерзайте. Отыщите улики, и я с радостью помогу направить расследование в нужное русло. Такое предложение вас устроит?» «Нет». Я слишком резко вскочил из-за стола. Бокал с вином опрокинулся и залил пиджак старшего инспектора. «Проклятье!» – выругался тот, промокнул дорогую ткань салфеткой. Рядом немедленно оказался официант. «Позвольте мне», – попросил он, помогая важному гостю избавиться от забрызганной вином одежды. Когда официант отошел, Бастиан Моран мрачно уставился на меня и прошипел. «Вы невыносимы, Виконт. Убирайтесь отсюда, или я за себя не ручаюсь». «Еще увидимся», – заявил я в ответ. Вышел в фойе ресторана и, нацепив на нос темные очки, встал у панорамного окна. На улице лил дождь, на душе было ничуть не менее мерзко. Нечего было и пытаться привлечь к задержанию предполагаемого преступника постовых. Констебли не склонны прислушиваться к словам частных сыщиков. В особенности, когда речь идет о столь известной и популярной персоне. В этот момент из мужской комнаты появился официант с пиджаком старшего инспектора. Я заступил ему дорогу и протянул руку. «Позвольте мне принести свои извинения». На какой-то миг тот заколебался, потом все же протянул пиджак. Я кивнул и направился в зал, но почти сразу развернулся и покачал головой. «Боюсь, выйдет только хуже. Извините». «Ничего страшного», – с абсолютно непробиваемой невозмутимостью ответил официант. Принял у меня пиджак и понес его Бастиану Морану. Я же спокойно вышел под навес, раскрыл позаимствованное у старшего инспектора портмоне и окликнул швейцара. «Уважаемый», – протянул ему бумажник, оставив себе служебную карточку. «Должно быть, кто-то из гостей обронил. Поспрашивайте, когда будут выходить». «Непременно», – пообещал тот, не заподозрив в моей невинной просьбе никакого подвоха. Я кивнул и поспешил на поиски извозчика. Времени было в обрез.